Обязанности акционеров. Законодательство, определяющее обязанности акционеров. В связи с вопросом о правах акционеров встает вопрос и об обязанностях акционеров. Один из вопросов – имеют ли акционеры обязанности вообще? В частности, Я и Функ и В.В. Хвалей отмечают следующее. Исходя из всеобщего капиталистического начала, в ОАО единственной обязанностью его участников является внесение взноса, вклада, в уставный фонд, капитал ОАО, оплату акций. Да и эта обязанность в силу специфики ряда правовых систем может отсутствовать, если уставный фонд открытого акционерного общества необходимо полностью сформировать до момента его возникновения, а следовательно и до появления его акционеров, либо данная обязанность является временной. То есть в открытом акционерном обществе в связи с минимальными правами акционера по отношению к обществу и его имуществу полностью отсутствуют и его обязанности. По мнению Г.В. Цепова, акционеры не должны иметь никаких обязанностей, вытекающих из факта принадлежности им акций. Следовательно, в уставе общества не может содержаться записей об обязанностях акционеров перед обществом. Такая запись, если она есть, должна признаваться ничтожной. Как записано в статье 1 Федерального закона об акционерных обществах, в соответствии с Гражданским кодексом федеральный закон определяет права и обязанности акционеров. Следуя статье 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, к обязанностям акционеров относятся обязанность по оплате акций, обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества. Как сказано в данной статье, участники хозяйственного товарищества или общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные его учредительными документами. Соответственно, возникает вопрос, могут ли обязанности акционеров предусматриваться уставом АО? Как показывает практика, следуя статье 67 Гражданского кодекса, АО нередко включают в уставы дополнительные обязанности для акционеров, в числе которых достаточно часто указывается обязанность участвовать в управлении обществом. Однако встречаются и более экзотические варианты. Например, обязанность вносить дополнительные взносы сверх оплаты своих акций. Обязанность участвовать своим личным трудом в деятельности общества и даже обязанность акционера передать акции обществу при прекращении с ним трудовых отношений. В научной литературе данный вопрос также однозначно не решен. В частности, в учебнике «Корпоративное право» под редакцией И.С. Шиткиной отмечается, что иные обязанности акционеров, участников, могут быть предусмотрены законом или уставом общества. Согласно другой точке зрения, обязанности акционеров могут устанавливаться только акционерным законом. Так, Д.В. Ломакин отмечает, что об обязанностях акционеров можно говорить лишь в случае, прямо предусмотренном законом. Следующая проблема связана с решением вопроса о том, каким законом должны предусматриваться обязанности акционеров. Дело в том, что обязанности акционеров, равно как и права, определены сегодня не только федеральным законом об акционерных обществах, но и другими федеральными законами, а именно федеральным законом о рынке ценных бумаг, федеральным законом о защите конкуренции, налоговым кодексом Российской Федерации. В соответствии со статьей 96 Гражданского кодекса Российской Федерации права и обязанности акционеров определяются в соответствии с Гражданским кодексом и законом об акционерных обществах. Следовательно, обязанности акционеров могут определяться только акционерным законом. Такой же позиции следует и арбитражная практика. Виды обязанностей акционеров. Исследуя обязанности акционеров, И.Т. Тарасов отмечал следующее. Акционер отдельно взятый, как член акционерной компании, обязан: первое – выплатить свою долю капитала, второе – выплатить ее своевременно и в указанном месте. Третье – отвечать своей доле капитала за долги компании. И четвертое – вообще подчиниться всем постановлениям устава. Исходя из акционерного закона и гражданского кодекса, можно выделить следующие обязанности акционеров. Полностью оплатить акции общества. Своевременно информировать держателя реестра об изменениях своих данных, указанных в реестре. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества. Исполнять требования устава общества. Такие обязанности являются общими. Они исполняются всеми акционерами, независимо от пакета принадлежащих им акций. Кроме общих обязанностей, есть и специальные обязанности, которые принадлежат только акционерам, обладающим определенными пакетами акций. И общие, и специальные обязанности акционер исполняет перед самим обществом и перед другими акционерами. Наконец, как отмечалось, некоторые обязанности акционеров установлены специальными федеральными законами. Такие обязанности имеют публичный характер, так как акционер исполняет их не перед обществом, а перед государством в лице уполномоченных федеральных органов. Общие обязанности акционера. Обязанность по оплате акций. В соответствии со статьей 34 акционерного закона, акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества. Не менее 50% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом общества. В случае неполной оплаты акций в течение установленного срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, стоимости имущества, не переданного в оплату акций, переходит обществу. За неисполнение обязанностей по оплате акций договором о создании общества может быть предусмотрено взыскание неустойки, штрафа, пени. Обязанность информировать держателя реестра об изменениях своих данных, указанных в реестре, предусмотрена статьей 44 Федерального закона об акционерных обществах. В связи с исполнением данной обязанности возникает ряд проблем, связанных с тем, что для многих АО характерной тенденцией является увеличение числа бесхозных акций, акций, невостребованных наследниками и правопреемниками умерших, ликвидированных акционеров, физических и юридических лиц, а также акций, брошенных их владельцами. Это создает определенные трудности для деятельности АО. Акционерные общества затрачивают существенные средства на рассылку сообщений о предстоящих собраниях акционеров и не набирают необходимого для их проведения кворума акционеров. Либо в таких собраниях участвует очень незначительное число акционеров. Для некоторых АО в связи с отсутствием кворума становится проблематично одобрить сделки с заинтересованностью, избрать ревизионную комиссию. Такая ситуация с брошенными акциями активно используется при рейдерских захватах, создает возможность манипулировать решениями общих собраний акционеров. Соответственно, стоит вопрос о последствиях неисполнения акционерами обязанностей по уведомлению держателя реестра об изменении паспортных данных, данных о месте нахождения и прочих. В частности, предлагается установить, что в случае, если акционер на протяжении 3 лет не пользуется своим правом на участие в работе общего собрания, в течение 2 лет не получает дивиденды при их объявлении и при этом в течение 2 лет не уведомил регистратора об изменении сведений о своем имени, наименовании, месте нахождения, иных сведениях, которые являются обязательными для отражения в системе ведения реестра, то право собственности на акции такого акционера может перейти к обществу на основании решения суда. Порядок совершения действий, связанных с передачей акций, брошенных своими владельцами, может быть определен актами ФСФР Российской Федерации. Обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества установлена статьей 67 Гражданского кодекса Российской Федерации и корреспондирует с правом акционеров на получение информации. С одной стороны, согласно статье 91 закона, общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 акционерного закона, к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, акционер, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества. С другой стороны, акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию. Обязанность исполнять требования устава АО. Согласно статье 111 акционерного закона, требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами. При этом устав общества должен содержать те положения, которые не противоречат как акционерному закону, так и другим федеральным законам. Поэтому, если уставом АО на акционеров возлагается обязанность, не предусмотренная законом, такое положение устава является ничтожным, и акционеры не должны исполнять данную обязанность. Специальные обязанности акционера. Согласно статье 82 Федерального закона об акционерных обществах, акционеры общества, имеющие совместно со своими аффилированными лицами 20% и более голосующих акций общества, обязаны довести до сведения Совета директоров, Наблюдательного совета общества, Ревизионной комиссии ревизора общества и аудитора общества информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом, лицами, 20 или более процентами голосующих акций, долей, паёв, о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. Лицо, которое приобрело более 30% общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона об АО, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету, счету депо, или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам, владельцам остальных акций соответствующих категорий, типов, и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг. Соответственно, такое лицо, акционер, обязано выполнять все требования главы 11 прим. 1 акционерного закона в части раскрытия информации, оплаты приобретаемых акций и другие. Нарушение лицом, которое приобрело более 30% акций открытого акционерного общества правил их приобретения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, на должностных лиц от 5000 до 20000 рублей, на юридических лиц от 50 до 500000 рублей. Статья 15.28 КоАП Российской Федерации. В случае, установленном статьей 84-8 акционерного закона, акционер обязан продать акции лицу, которое приобрело более 95% акций открытого акционерного общества. акционер, являющийся его аффилированным лицом, обязан в письменной форме уведомить общество о принадлежащих ему акциях общества с указанием их количества и категорий, типов, не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба. Публичные обязанности акционера. В соответствии со статьей 30 Федерального закона о рынке ценных бумаг, владелец обыкновенных акций не позднее, чем через 5 дней со дня внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету, счету депо, обязан раскрыть информацию о приобретении 5% и более процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих ему таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75% размещенных обыкновенных акций. В случае, если приобретение или изменение указанной доли произошло в результате размещения дополнительных обыкновенных акций, раскрытие соответствующей информации осуществляется не позднее, чем через 5 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций. Владелец обыкновенных акций раскрывает соответствующую информацию с указанием имени или наименования владельца, наименования эмитента, государственного регистрационного номера выпуска, дополнительного выпуска акций, количество принадлежащих владельцу акций путем направления уведомления эмитенту указанных акций и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В соответствии с пунктом 3 статьи 15.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации непредставление, нераскрытие или нарушение владельцами ценных бумаг, а также аффилированными лицами акционерных обществ и лицами, которые в соответствии с законом признаются заинтересованными в совершении АО сделки, порядка и сроков предоставления, раскрытия информации, предусмотренной законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, за исключением случаев, предусмотренных статьей 19.7 прим. 3 Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Лицо, приобретающее в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупный пакет акций акционерного общества, ценные бумаги которого обращаются на торгах фондовых бирж и или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, на основании добровольного или обязательного предложения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, обязано раскрыть информацию о направлении добровольного или обязательного предложения в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанная информация раскрывается не позднее дня, следующего за днем направления соответствующего предложения в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Содержание добровольного или обязательного предложения. Соответствующее предложение – раскрывается не позднее дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного для его рассмотрения Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если в течение указанного срока Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг не было вынесено предписание о приведении добровольного или обязательного предложения в соответствии с требованиями Федерального закона об акционерных обществах. В случаях, предусмотренных Федеральным законом о защите конкуренции, акционер обязан получить предварительное согласие антимонопольного органа либо направить ему уведомление в порядке и в сроки, установленные законом. Кроме того, некоторые публичные обязанности возложены на акционеров специальных видов корпораций, в частности, на акционеров кредитных организаций. Такие обязанности предусмотрены специальным законом о банках и банковской деятельности.